Глава 31. «Поторопись, мелкая!» – прошептал он, вставая на колени, а затем и на ноги. Дернув меня за рукав, прошептал. «Давай быстрее!» Только встав, я с удивлением отметила, что одежда и обувь совершенно сухие. «А...» – протянула удивленно и получила столь любимую мной улыбку в ответ. «Это все Эдди!» – Мик потянул за собой. «Поспешим!» «Что? Но как?» Я крепко держала его за руку и бежала следом, пытаясь дышать равномерно и не драть горло, но ничего не получалось. Парень резко остановился, прислушался к чему-то и рванул вперед с новой силой, стараясь увеличить скорость. А мне, не привыкшей к таким физическим нагрузкам, было сложно. Уже через 5 минут, громко хрипя и с трудом разбирая дорогу, упала в снег. «Давай, Эбби, надо бежать!» — дернул он меня за рукав. За нашими спинами в небо взлетела черная туча потревоженных птиц, и Микаэль зло рявкнул. «Ну же!» Я поднялась во весь рост и приложила нечеловеческие усилия, чтобы двигаться дальше, хотя с прискорбием понимала, что это бесполезно. Ноги заплетались, а корсет платья стягивал грудь, не давая сделать глубокий вдох. Волки нашли нас и пустились на перерез. Удалось пробежать еще несколько десятков ярдов, когда сильнейший удар в спину отбросил меня в сторону. Выпустив руку друга, я рухнула на живот, сильно ударившись о замерзшую землю. Попыталась встать, но тяжелая лапа моментально легла между лопаток, прижимая сильнее. Микаэль затормозил, но не прекратил движение. Развернувшись и выставив одно плечо вперед, парень, не снижая скорости, влетел в зависшего надо мной оборотня. Тот, явно не ожидая подобного, качнулся и упал на бок, дико взвыв от боли. Я даже не успела сообразить, что конкретно произошло, как Мик вздернул меня за шкирку с земли и потащил дальше. Еле успевая перебирать ногами, я пыталась не отставать. Оглянувшись лишь раз, отметила, что чудовище лежит на белом покрывале снега. Из его бока торчит залитый алым кусок обломанного ствола, на который он напоролся. Еще несколько минут безумного бега, и я заметила справа мелькнувшую тень. «Еще там!» — промямлила, неспособная хоть что-то произнести более вразумительное. «Знаю!» — также на выдохе ответил Микаэль и дернул меня, меняя направление движения. «Неожиданно мы вылетели на открытое пространство. Перед нами простиралось огромное поле, по которому бежать оказалось легче. Кинув взгляд назад, заметила, как вдоль кромки леса движется несколько тварей. «Туда!» — рыкнул друг и вновь сменил вектор, в этот раз избрав самый короткий путь к пролеску с противоположного края. «Там никого!» Достигнув полосы кустарника, мы ввалились в заросли, ломая хрупкие ветки. Я совершенно перестала смотреть вперед, ориентируясь только на громкое дыхание Мика, а потому, вписавшись на полном ходу в его спину, охнула и отлетела назад, сделав несколько неловких шагов. Упасть, однако, мне не дали, подхватив под руки и удержав на ногах. «Грррр!» прозвучало совсем рядом с ухом, но я не обратила на это внимания, так как, наконец, нашла взглядом Мика. Его схватили и, скрутив руки, опустили на колени в снег. Громко сопя и ругаясь, парень пытался вырваться, но твари были гораздо сильнее. «Как?» — повторял он глухо одно и то же. «Просто мне так захотелось». Откуда-то справа раздался голос Торренса, и я застонала в отчаянии. Он уже был тут, ждал нас. «Как?» — просипел Мик. Одна из тварей схватила его за длинную челку, упавшую на лицо, и заставила смотреть на вышедшего на середину поляны герцога Дрейка. «Я просто сделал так, что ты, как бы это сказать, мальчик...» Брат прикинулся, что раздумывает над своими словами. «Ослеп. Но я так рад, что ты в итоге добрался до нас. Достать тебя отсюда оказалось проблематичным, особенно учитывая то, как тебя прятал дружище Эдвард». «Торренс, нет!» Закричала, понимая, что опять я во всем виновата. Мик нашел меня, появился тут и попал прямо в лапы брата. «Тор, отпусти его!» Макс задумался, театрально приложив палец к виску. «Пожалуй, нет». Я бегло огляделась вокруг и пересчитала тварей. 3 удерживали Микаэля, 2 меня. Хотя и этого было много для моей худой фигурки. За спиной Торренса стояла еще пара оборотней. «Ты обещал мне! Обещал, что не тронешь его!» С нотками отчаяния и злости прошептала я, обращаясь к брату. «А ты обещала, что будешь подчиняться, выйдешь замуж за Макса и выполнишь свое предназначение. Ты первая нарушила слово, притащив сюда этого мальчика, родная», — безапелляционно припечатал он. «Но...» — попыталась я ответить, но прервалась, так как одна из тварей, словно повинуясь молчаливому приказу Торренса, дернула Микаэля вверх, придавая вертикальное положение. «Ох!» — выдохнул парень, а я задергалась, пытаясь выпутаться из сильных лап, удерживающих меня оборотней. Торренс тем временем приблизился к Микаэлю и опустился перед ним на одно колено, протянул руки, касаясь его лица. «Отвали!» — рыкнул Мик, замотав головой из стороны в сторону. Правда, получалось плохо, так как его держали за волосы. «Тихо, тихо!» — ласково произнес брат, осторожно поглаживая одной рукой его щеку. И так нежно это прозвучало, что у меня волосы встали дыбом от ужаса. «Нет, отойди от него, отойди!» Я с новой силой стала вырываться, пытаясь приблизиться к Микаэлю хоть на шаг. «Тсс!» — прицикнул Тор и, не отрываясь от парня, бросил через плечо. «Да уведите ее в конце концов отсюда! Макс ждет в церкви, тащите туда!» «Нет, не смей!» Жесткая вонючая лапа легла мне на лицо, закрывая рот и заглушая мои крики, а вторая поперек тела, приподнимая над землей. «Свободен!» Услышала сквозь собственное мычание и пыхтение голос Тора, обращенный к держащему меня оборотню. Меня развернули и потащили прочь. Я мычала и вырывалась с удвоенной силой, стараясь хоть немного ослабить хватку. Беззвучно кричала и проклинала это мерзкое создание, подчиняющееся воле моего брата, пока оно уносило меня прочь. «Стоп!» Я замерла, стараясь прекратить панику и поймать эту мысль. Важный, какой-то очень важный момент. Торренс управляет тварями, как людьми. А вдруг и я смогу сделать хоть что-то похожее? Стараясь расслабиться, насколько это возможно, повисла в лапах чудовище, способного одним движением разорвать меня пополам. Затем потянулась вверх руками, которыми до этого лупила его по бокам, и постаралась нащупать морду. Было страшно и противно, особенно когда я коснулась озябшими пальцами его оскаленной пасти. То, что он может причинить мне какой-то серьезный вред, не верилось. Оборотень должен был лишь быстро доставить меня на место, а потому не обращал внимания на мои манипуляции. Возможность того, что все получится с первого раза, была призрачной, особенно учитывая, что все мои мысли постоянно устремлялись к Микаэлю. Тварь замешкалась и остановилась. Грудь оборотня сильно вздымалась, а сам он часто-часто дышал. На мою шею капнула вонючая слюна. «Отпусти меня!» Попробовала я донести ему простую четкую мысль. «Отпусти». Он поставил меня на землю и позволил сделать шаг в сторону. «Отойди». Попробовала заставить его отступить, но оборотень чуть дернул косматой головой и тихо рыкнул, будто противился моему желанию. Я повторила свой посыл. «Отойди». Но это также не возымело никакого эффекта. Тогда я, гулко сглотнув и морщась от страха и отвращения, сделала шаг к нему и, протянув руку, коснулась морды. «Отойди», — прошептала. На этот раз тварь не стала противиться и сделала шаг назад, отдаляясь от меня. Но тут же остановилась, фыркнув. И я приняла решение. Опасливо косясь на чудовище, я шагнула назад. Ничего не произошло. Затем еще и снова ничего. Сделав следующий осторожный шаг, я резко развернулась и ломанулась прочь через проселок, отделявший нас от того места, где остался Микаэль в компании моего брата. За спиной раздался шум, и я прибавила скорости, осознав, что мое влияние сошло на нет, а тварь бросилась в погоню. Зацепившись за выступающий из земли корень, я на полном ходу рухнула на живот в снег и только успела перевернуться на спину, когда увидела, как из зарослей выскакивает тварь. Она буквально на миг замешкалась, нависая, но этого оказалось достаточно для того, чтобы ярко-красный искрящийся комок пролетел надо мной и, ударившись в грудь оборотня, повис на нем. Чудище по инерции сделало несколько неловких шагов, отступая. В первое мгновение я не могла поверить тому, что вижу, но спустя секунду осознала. Эта огненная псина из тех, что охраняли территорию вокруг дома герцога, вцепилась в горло волку-оборотню. Выдрав немалый кусок плоти, она с рыком оттолкнулась от широкой груди чудовища и спрыгнула на землю, растворяясь в воздухе. Вопреки моему ожиданию, тварь не взвыла, а молча захлебываясь собственной кровью и заливая все вокруг, упала на четыре лапы. Бросившись вперед, оборотень старался достать появляющуюся тут и там искрящуюся красными всполохами собаку. Та, в свою очередь, фыркала и клацала зубами, отпрыгивая, будто старалась отвлечь на себя все внимание чудовища. Полуволк, жутко хрипя, развернулся и оскалил кровавую пасть на меня, решив, похоже, закончить эту возню единственным способом. «О, нет!» — прошептала я, поняв, что тварь решила таки закончить со мной. Приподнялась на локтях и сделала несколько неловких движений, отползая. Оборотень резко двинулся ко мне. Огненная псина опять проявилась и, стараясь отвлечь чудовище на себя, прыгала перед ним, клацая зубами и рассыпая вокруг искры. Наконец, оборотень, взмахнув лапой и ударив в бок, без усилий отбросил животное. Я же эту секунду использовала на то, чтобы, подобравшись, рвануть в сторону. Мне удалось сделать пару шагов, когда сильная лапа схватила мою щиколотку. Я упала и даже попрощалась с жизнью, когда послышался страшный треск, хлопок и спину окатило жаром. А мгновение спустя на меня свалилась туша поверженного чудовища. Хватая ртом воздух, наполненный запахами гари и паленой шерсти, я попыталась выползти из-под трупа. Отползла кое-как и, добравшись до ближайшего ствола, оперлась на него спиной, стараясь отдышаться и прийти в себе. Я не собиралась засиживаться тут, в то время как Торренс что-то мог сотворить с Микаэлем. Попробовала подняться на ноги и застыла, заметив странно знакомое движение воздуха перед собой. В следующую секунду он уплотнился, и прямо перед моим лицом материализовалась очередная красная собачья морда. «Ох!» Я шарахнулась обратно и ударилась затылком о ствол дерева. Псина проявилась вся и потянулась вперед, будто принюхиваясь ко мне. Потом фыркнула и отступила, развернулась и обнюхала труп оборотня. Еще раз фыркнула, сделала несколько шагов и остановилась. Я, осторожно опираясь рукой на шершавую поверхность ствола, поднялась. «Чья же ты?» — прошептала вслух, а в сердце затеплилась надежда. Вместо ответа собака фыркнула и резко развернулась, устремив морду в сторону, откуда послышался вой. Прижав искрящиеся уши к голове, она замерла в ожидании. Оттолкнувшись рукой от дерева, шагнула к собаке. Таня, отрывая взгляда от пролеска, сделала пару торопливых шагов вперед. Я приблизилась к ней еще немного, переступив через мертвого оборотня, и остановилась. Псина побежала вперед и бросила на меня нетерпеливый взгляд, словно подгоняя. Наконец, отринув все сомнения, рванула туда, откуда меня притащили, и куда так странно звало это магическое создание. Я лишь успела заметить, когда выскочила на край поляны, как она прямо в прыжке растворилась в воздухе, будто и не было ее вовсе. Представившаяся картина поразила знакомыми чертами. Несколько мертвых оборотней валялись дымящимися тушами на снегу, а огненный маг расшвыривал остальных пламенеющими шарами. Приглядевшись к мужчине, я охнула. Тот самый извозчик, что возился со сломанным экипажем и прожигал меня своими пугающими взглядами, оказался огненным магом. Недалеко от него материализовалась давешняя псина, и за пару прыжков, преодолев расстояние до мага, прыгнула ему на грудь, растворяясь в его огненной магии. Тут же атака огневика стала мощнее, а удары сильнее. Не глядя по сторонам, мужчина ломанулся вперед, стараясь пробиться ближе к Альфе. Торренс стоял в центре, прикрытый со спины своими волками, одной лапой приподняв и удерживая Микаэля за шею. Парень сучил в воздухе ногами, не касаясь земли, и обеими руками цеплялся за эту не до конца трансформировавшуюся конечность. Не обращая больше ни на что внимания, я рванула вперед, перепрыгивая на ходу поверженных тварей, и, подлетев к брату, тоже вцепилась в него. «Торренс, отпусти его! Отпусти, ты же его задушишь!» Под моим весом рука брата чуть опустилась, и Микаэлю удалось встать, правда, лучше от этого не стало, так как брат продолжал сдавливать его горло. Я лупила его, что есть мочи, по плечам, рукам, груди, пытаясь заставить отпустить свою жертву или хоть ослабить хватку. «Торренс, прекрати, отпусти его!» По-прежнему не выпуская шею Мика, брат развернулся и, ухватив меня за сапог, с силой дернул, сбросив на землю. Взвыв от боли, я только и успела откатиться в сторону. «Убирайся!» — прорычал он мне и молниеносно качнулся вперед. Огненная псина, оскалив искрящиеся магией клыки, налетела на Торренса. Не выпуская Мика из лапы, брат завертелся вокруг своей оси, пытаясь скинуть вцепившуюся и повисшую на своем загривке собаку. Но одной рукой ему это никак не удавалось сделать, потому в результате он разжал пальцы, отбросив бесчувственное тело. Что было дальше, я не видела, так как сразу подскочила и, не обращая внимания на боль в лодыжке, поковыляла к Микаэлю. Неожиданно рядом что-то грохнуло, и меня обдало фонтаном из смеси земли, снега и прошлогодних листьев. «Стоять!» — послышалось сзади, но я только шарахнулась в сторону, обходя небольшую воронку. Быстро оглянулась, оценивая сложившуюся ситуацию. Торренс все еще крутился на месте, пытаясь поймать проворную и беспрестанно нападающую псину. Мак же продвигался вперед, стараясь добраться до Альфы и отбивая атаки самых крупных и опытных тварей. Мужчина что-то выкрикнул, скидывая остатки некогда теплой курткой и оставшись в одной рубахе. Осыпая огненными шарами оборотней, появлявшихся у него на пути, он продолжал продвигаться вперед. Ладони мужчины искрились магией, а движения были быстрыми. Понимая, что у меня совсем не осталось времени, поспешила к другу. «Мик, Микаэль!» — закричала, упав рядом с ним на колени и переворачивая его на спину. «Ну же, очнись!» Парень лежал на земле, не подавая никаких признаков жизни. Его шея была покрыта красно-багровыми пятнами, один глаз практически заплыл от удара. Взгляд, устремленный в синее небо, был совершенно пустым, стеклянным, практически мертвым. Захватив его лицо в плен своих ладоней, наклонилась так, чтобы достать своим лбом его. Замерла и прикрыла глаза, стараясь не вздрагивать от раздававшегося за спиной рыка и воя.